Глава 33. На дороге у горловины было тихо. Голоса раздавались выше и в стороне от места, где находилось убежище. Судя по всему, бандиты рыскали среди камней, пытаясь отыскать тех, кто устроил им аутодафе на дороге. Тошнотворный запах горелой резины и краски растекался над долиной по направлению к реке. Зарево уже сникло, машины почти догорели. Сквозь туман на фоне более светлой скалы просматривались их черные, искореженные огнем останки. Артем разжал руку, и автомат, глухо звякнув, упал на камни внизу. Он вытащил затекшую руку из щели и стал ее разминать. Одежда его отсырела, он продрог и пожалел, что не снял с погибшего возле камнемета часового теплую куртку. Аслану она больше никогда не пригодится. Тогда Артем не захотел тратить понапрасну время, да и занятие было не из приятных. Но сейчас решил, что, наверное, все-таки зря. Минут пять он просидел без движения, опасаясь пошевелиться и не зная, услышал ли кто-нибудь шум от падения автомата. Потом спустился вниз и выудил его из щели с помощью арбалета. Затем поднялся выше, по склону горы, стараясь как можно скорее отойти от дороги. Он решил пройти к убежищу по склону. Так он не рисковал неожиданно встретиться с бандитами. Они не слишком остерегались нападения и поэтому двигались с таким шумом и гомоном, что не составляло никакого труда улизнуть от них даже с больной ногой. Лодыжка у него распухла, страшно болела, и Артем знал, что долго идти не сможет. Надо было как-то дотянуть до убежища, перевязать как следует ногу и отсидеться хотя бы до утра. Когда, наконец, он вышел к камням, за которыми начинался подъем к убежищу, он едва передвигал ноги от усталости и чуть не наскочил на часового. Он наткнулся на него среди камней, за которые тот зашел, прячась от ветра, и чуть не выругался во весь голос от неожиданности. Услышав шум, часовой резко вскинул голову, глаза у него округлились, челюсть отвисла. Прежде чем он успел что-то крикнуть, Артем отшвырнул оружие на камни и зажал ему рот ладонью. Другой рукой он крепко прижал его к груди. И парень принялся отчаянно молотить его кулаками по спине. Артем знал, что не в силах драться сейчас в рукопашную, и вспомнил о висевшем на поясе ноже и мгновенно решил покончить с часовым, полагаясь лишь на быстроту и неожиданность своих действий. Резко оттолкнув его от себя, он шагнул вперед и, воспользовавшись тем, что тот, пытаясь сохранить равновесие, замахал руками, выхватил нож и сильным движением вогнал его парню под ребра. Часовой судорожно икнул, закашлялся и повалился прямо на Артема. Сделав глубокий вдох, он захрипел, тело его обмякло и сползло на камни. Артем нагнулся, вытащил нож из груди убитого, и струя горячей крови брызнула ему на руки. Он постоял с минуту, прислушиваясь, потом подошел к брошенному автомату и поднял его. Палец скользнул по предохранителю, и Артем с запоздалым ужасом осознал, что автомат был готов к стрельбе и от удара о камни мог выстрелить. Но все уже было позади. Теперь нужно каким-то образом подняться по крутому карнизу к убежищу, переждать ночь, а потом попробовать пристрелить Шахбаза и Белобрысова. Но прежде всего найти Ольгу, иначе все запланированное не имело никакого смысла. Артем ощущал необъяснимую легкость в голове. За очень короткое время он убил трех человек, причем впервые в жизни он убивал врага лицом к лицу и чувствовал, что способен убивать и дальше. если это потребуется. Он вспомнил, что испытывал подобное состояние в Чечне перед тем, как его сбили. Нервы натянуты до предела, все чувства обострены, и в мозгу ничего лишнего, только приказ и предстоящий бой. Артем снова нагнулся и обшарил карманы убитого. Его радость! Обнаружил в одном из них непочатую пачку сигарет, пачку дешевой примы, и обрадовался этому, как ребенок радуется неожиданному подарку. Вновь жизнь засияла для него всеми цветами радуги, и он вдруг понял, что прошлое уже никогда не вернется, а будущее не закончится завтра. С полчаса Шевцов наблюдал, как суетятся на противоположном берегу оставшиеся там бандиты. После того, как он пару раз полоснул короткими очередями по добровольцам, решившим проверить ширину проема, зиявшего почти в центре моста, попытки разведать обстановку моментально закончились, но тревожный галдеж не прекратился. Словно воронье на свалке, с усмешкой подумал Евгений. Затем он перевернулся на спину, поудобнее устроился в камнях и развернул маленькую плитку шоколада, которую нашел в кармане одного из убитых им бандитов. И только сейчас почувствовал, насколько голоден. Он разломил плитку на две части, одну положил в рот, вторую завернув в фольгу, в карман куртки, оставшись верным старой привычке всегда оставлять про запас какую-то часть продуктов. Шоколад не насытил его, лишь наполнил рот густой вязкой слюной, но Евгений тут же забыл о голоде и неприятном сладком привкусе во рту, потому что вдруг заметил дрожащее желтоватое пятно в районе бывших горных разработок. И сразу вспомнил о взрывах, грохнувших один за другим на дороге, когда он разбирался с бандитами. Это, наверное, они окрасили туман тусклыми всполохами пламени. О, черт! Евгений вскочил на ноги. Похоже, там шло сражение. Он вспомнил про бутылки с керосином, которые Ольга и Артем приготовили с легкой руки профессора. Неужели ребята подорвали машины? Подумал он и тут же усомнился. Не может быть. Слишком невероятно. Он подхватил оружие и помчался в гору, но на полпути остановился, вспомнив про бочки с горючим и контейнеры с оборудованием. Ведь бочки буквально в полусотни метров от контейнеров. И если умудриться каким-то образом спустить их чуть ниже и поджечь, оборудование, которое стоит немалых денег, тю-тю, погорит ясным пламенем, как и наркота, которую он спалил в таежном распадке. Бочки он обнаружил на прежнем месте. Рыжков укрыл их лапником, и, судя по тому, что ветки были не потревожены, бандиты сюда свой нос еще не успели сунуть. Но возле контейнеров прохаживался часовой, и в старушке находилось никак не меньше двух человек. Это Евгений определил по разговору, который они вели, нисколько не остерегаясь, что их могут услышать. Часовой, видно, мерз, потому что то и дело подходил к небольшому костру, присаживался на корточки и грел ладони над низким, едва заметным среди камней пламенем. Поначалу Евгений не хотел его убивать. Часового вполне можно было оглушить и оттащить в сторону, а после тем же манером, что и у моста, расправиться с остальными. Но бандит оказался проворным и не робкого десятка. Очевидно, ощутив движение воздуха, он мгновенно переместился в сторону и назад и оказался позади Шевцова. Автомат висел у него за спиной, но бандит не спешил применять оружие. Он решил ударить противника профессионально изготовленной, залитой свинцом дубинкой. Евгений опешил от подобной резвости. Долгое отсутствие практики сказалось незамедлительно. И только когда бандит размахнулся, чтобы нанести удар, Евгений понял, что ведет себя как последний идиот и уклонился в сторону. Если бы дубинка врезала ему по голове, то, самое малое, он получил бы тяжелое сотрясение мозга, в худшем случае его череп треснул бы, как орех. Однако, к счастью, удар пришелся по плечу, и правая рука у Шевцова полностью онемела. Но он успел все-таки пнуть противника по голени. Взвыв от боли, бандит отскочил в сторону и потянул на грудь автомат, но саперная лопатка тем и хороша, что ею можно с одинаковым успехом пользоваться как правой, так и левой рукой. И хотя Евгений ударил лопаткой в полсилы, кровь из разрубленной шеи часового хлынула ему на руки и на грудь, и бандит, как подкошенный, свалился на камни. На лице его застыло недоумение, а потянувшаяся к ране рука так и замерла на полпути. Он захрипел, выгнулся, а кровь пульсирующим потоком полилась у него изо рта.